Дорогие друзья, я вновь прочитаю тот текст, который выбран в качестве главного текста этого общения. Псалтырь, Псалом номер 95, вторая половина второго и третьей стихи. 95-й Псалом, 2 и 3 стихи. «Благовествуйте со дня на день спасения Его, возвещайте в народах славу Его и во всех племенах чудеса Его». Друзья, когда планировалось это общение, то братьями было поставлено две цели перед этим общением. Первая цель – это отчетная. Здесь будут представлены отчеты различных регионов, входящих в наше большое Кавказское объединение, о том, как совершается служение в их регионах, в их церквах. Вторая цель этого общения, она может быть не основная, но она не менее важная, она учебная. Это побудить всех нас к большему усердию в вопросах благовестия и рассказать некоторые секреты этого служения. Не просто сказать «идите и благовествуйте», но и немножко научить нас благовествовать. И вот этот стих, или эти два стиха были выбраны не напрасно, в этих двух стихах можно найти ответы на три вопроса. И как раз в эти два дня, в течение этих двух дней, у нас будет три, ну, не сказать урока, но мы, скажем так, три учебных части. И моя сегодняшняя цель, это не проповедь у меня сейчас, это объяснить, как будет проходить наше общение. И вот одна из задач – объяснить вот цель вот этих учебных вставочек. Мы будем говорить с вами о трех вопросах. Разные братья будут открывать эти темы. Первый вопрос – как и что говорить? Второй вопрос – кому говорить? Это вторая тема. И третий вопрос – когда говорить? Друзья, все эти три вопроса можно проследить, ответы на все эти три вопроса можно увидеть в этих двух стихах. И для начала давайте мы посмотрим на слово «благовествуйте» или «благовествуйте». И на этом слове мы можем построить ответ на вопрос «как и что говорить?». Смотрите, благовествуйте. То есть не просто рассказывайте, не просто говорите, а благовествуйте. Что такое благовестие? Хорошее известие, хорошая новость. То есть вы должны людям сообщить радостную, хорошую новость. Благовествуйте спасение. Друзья, если мы зададимся вопросом, когда мы пойдем на благовестие, постоянно в библиотеке или лично встретимся с человеком, а потом придем домой, и давайте мы сделаем анализ того, что мы говорили только что. Или когда мы беседовали с человеком, что мы говорили. Можно ли ответить, вернее, можно ли сказать, что мы благовествовали этому человеку? Что мы возвестили ему спасение? Что мы рассказали ему о славе, как здесь написано, возвещайте славу? Что мы этому человеку рассказали о чудесах Божьих? Друзья, в этом вопросе, как и что говорить, есть большая опасность. Апостол Павел говорит, мы не себя проповедуем, как прочие. Друзья, оказывается, можно перейти на рельсы проповедования себя. Вот смотрите, какой я стал, какой я хороший, какой я молодец, как вот в моей жизни все замечательно, а вот в вашей жизни как все плохо. Приходите в нашу церковь, потому что она самая лучшая, она самая правильная. Друзья, и мы можем незаметно перейти на рельсы проповедования самих себя. В этом тексте раскрывается, что нужно благовествовать. Благовествовать спасение, благовествовать славу Божию и благовествовать чудеса Божии. Друзья, очень коротко. Давайте мы вспомним, как говорил Христос. Про Него почти всегда, вот если вы проанализируете все тексты о Иисусе Христе, написано, и Он благовествовал Царствие Небесное, или и Он проповедовал спасение, и так далее. Друзья, какая у Него речь была? Однажды к Нему пришли люди, фарисеи, настроенные против Него, настроенные так, что они не хотели бы слышать от Христа слова спасения, подобно вот тем хулиганам, которые брата окружили, как мы слышали, у них было сердце против Христа настроено. Но когда Он им что-то сказал, они ушли не просто униженные ушли от Его мудрости, они ушли не просто, как бы сказать, пораженные Его, может быть, властью, они ушли, вы помните, обличаемые совестью. То есть Христос им возвестил нечто такое, что-то сказал им такое, что коснулось их сердца. их совести и пробудил эту совесть. И они ушли обличаемой совестью. Христос действительно принес им благую весть. Они ушли обличаемой совестью. Друзья, когда мы смотрим, как благовествовали апостолы, давайте вспомним проповедь Петра. Это первая проповедь Петра, когда он объяснял людям, что же сейчас происходит в день Пятидесятницы. И когда он им говорил не совсем приятные слова. Он их, как говорят, не гладил по-шерстке. Он им говорил, что это они распяли Господа, это они отвергли Господа. Он говорил им довольно такие строгие слова. Иногда слово «благовестие» путают, ну, может быть, с такой лестью. Павел говорит в послании Фессалоникийцам, у нас не было слов ласкательства перед вами. Благовестие – это не всегда, когда можно человека похвалить. Друзья, но благовестие несет спасение. Да, он обличил этих людей, он сказал, вы распяли Господа. Но к чему привела его проповедь? Она привела к тому, что они сказали, а что же нам теперь делать? Посмотрите, его строгая проповедь, она послужила ко спасению этих людей. И он говорит, вам надо покаяться и креститься. Они так и сделали, и очень много, несколько тысяч человек в то время примирилось с Господом. В Деяниях апостолов, в 14 главе, в 1 стихе написано, они вошли в синагогу, и там написано, и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еленов. То есть, друзья, как они говорили? Они говорили так, что уверовали. Однажды один человек мне рассказал такой пример, говорит, когда он стал усердствовать в благовестии после своего уверования, и он говорит, я однажды пришел домой очень расстроенный, потому что человек, которого я свидетельствовал, мне сказал так, ты говоришь так, что я никогда не поверю, что ты любишь своего Господа. Друзья, может быть, здесь какая-то была нотка такого издевательства, а может быть, еще что-то. Но он говорит, на самом деле я задумался. Вот когда человек говорит о том, что он действительно любит, или о том, кого он действительно любит, это же видно. Друзья, как мы говорим? Что мы говорим? Как мы говорим? Когда мы говорим людям, можем ли кто-то сказать про нас, они говорили так, что уверовало великое множество. Итак, друзья, в течение этих двух дней мы выделим время, чтобы нам поговорить о том, как и что говорить. Это будет часть учебная. Я думаю, что это будет для нас полезно. Друзья, вторая мысль, которая есть в этом отрывке, и о чем мы тоже обратим внимание вот на этом семинаре, на этой конференции, кому говорить. Здесь подчеркивается эта мысль в этом отрывке. Написано, возвещайте в народах и еще во всех племенах. Кому говорить? Нужно говорить всем. Друзья, у каждого из нас есть определенная категория людей, кому мы говорить не хотим. Мы этих людей или боимся, или мы... Вот я помню в своей, когда в молодости еще благовествовал в одной деревне, вся улицу прошли, мы всю улицу, это была моя улица, мне надо было ее пройти. Я всю улицу прошел, а один очень богатый дом, я его обходил стороной, думаю, здесь точно меня не будут слушать, 100%, и мимо него проходил. А в конце, когда уже домов не осталось, скрипя сердце, не надеясь ни на что хорошее, пошел в этот дом. Друзья, оказалось, что в этом доме меня слушали дольше и больше, чем все остальные. Бывает, в наших кругах есть люди, о которых мы говорим, да, это точно никогда не будет слушать. А этому бесполезно. А этот вообще человек с пораженной совестью. Друзья, здесь сказано всем племенам, всем народам. Читая Священное Писание, мы помним такой стих, апостол Павел говорит, я не хотел благовествовать там, где уже известно имя Христово. Помните такие слова? А потом такое добавление такое. Но не имея такового места в окружающих странах, в всех странах, не имея такого места. Друзья, и когда я прочитал этот текст, я подумал, надо же, апостол Павел не нашел места в окружающих странах, где бы не проповедовалось о Христе. Я в своем подъезде живу, могу найти десяток квартир, где не проповедовалось о Христе. А он в странах не может найти места. Друзья, давайте посмотрим на наших соседей, на наших окружающих людей. Возможно, есть люди, которые живут давным-давно с нами и ни слова не слышали об Спасителе. Но я не только об этом хотел сказать, но и подчеркнуть мысль всем племенам и всем народам. Мы живем на Кавказе. В прошлом году мы с вами об этом говорили, что Кавказ многонациональный такой регион. Здесь очень много различных национальностей. Друзья, и мы должны всем народам и всем племенам благовествовать. Помню, однажды еще в Самарской области мы благовествовали и пришли в одно село. И вы знаете, когда это было из моих первых благовестий, и я очень переживал сильно, что сказать, как сказать, готовился, там учил стихи наизусть. У меня была подборка такая стихов на бумажечке, вот, чтобы там можно было сказать вот это, вот это и вот это. И вдруг пришли в это село, и оказалось, это село татарское, и там люди очень плохо говорят по-русски, практически не говорят. Вот приходим к одной бабушке, мы начинаем говорить, она говорит на своем языке, мы ничего не можем понять. Она еще раз начинает говорить, мы начинаем говорить, она тоже, и в конце концов, ну, один дом, второй, третий, четвертый, и мы видим, что все люди так, там по-русски-то никто не разговаривает. И дошло до того, что мы говорили так, вот, Библия, она, ага, Библия, вечер, ага, 18:00, да-да-да, придете, ага, все, приду, все, вот благовестие. Вот и все благовестие, друзья. Мы пришли, нас люди просто не понимают. Потом я познакомился с одним братом, благовестником, он очень хорошо много благовествует, и как-то мы с ним разговаривали, он говорит, ты знаешь, я на 20 языках знаю фразу «Христос Спаситель мира». На 20 языках. Ну, не знаю, может быть, ему никогда не пригождается. Друзья, ну представьте, вот встретился с человеком, но не знаешь его языка, но на его языке хотя бы главное сказать «Христос Спаситель мира». Друзья, рвение этого брата очень положительное. Апостол Павел пишет такие слова. «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам, и невеждам». Он не зря разделяет категории людей. Он не просто говорит «я должен всем». Он разделяет их. Почему? Потому что он потом говорит «я для каждого сделался как бы им». Для одних был я такой, как он, для других я был такой, как он. Друзья, он находил способы. Способы, каким образом можно говорить каждому племени, каждому народу, как можно благовествовать вот этим людям, как вот этим людям, какие национальные особенности вот этого народа, а какие языковые особенности вот этого народа, а какие обычаи вот у этого народа, а что лучше сделать, чтобы эти люди лучше меня слышали, кому говорить, мы об этом тоже будем говорить. Друзья, как-то я однажды встретил человека, это было очень давно, на одном из общений, тоже большое общение было в центре России, и я увидел человека, который запечатлился в моей памяти вот до сего дня, это слепо-глухонемой. Который человек, мы знаем людей неслышащих, мы знаем людей невидящих, друзья, а этот человек и не слышит, и не видит. И я спросил рядом сидящего брата, вы знаете этого человека? Он говорит, да, он верующий брат, христианин. Друзья, и тогда я подумал, ведь кто-то смог сказать ему о Христе. Как донести весть о Христе человеку, лишенному слуха, голоса и зрения? Не показать, не сказать. Как? Друзья, оказывается, есть какие-то системы. Оказывается, есть какие-то способы. И этот человек, он услышал о Христе и уверовал. Кто-то смог это сделать, кто-то смог потрудиться. Кто-то донес эту истину до него. Друзья, может быть, мы мыслим иногда в огромных масштабах, надо благовествовать сразу тысячам людям. А вот кто-то найдет одного человека и найдет способ ему донести, на его языке, понятном ему. Друзья, благовествуйте всем племенам и благовествуйте всем народам. Друзья, у нас огромное количество, я еще раз скажу, национальностей. Но даже в рамках одной национальности люди делятся на категории. Есть люди образованные, не очень образованные. Есть люди с разными, но есть больные люди, которым особая весть нужна. Есть люди, которые зависимые. Есть дети маленькие и подростки. Есть молодежь, друзья. И о каждом мы должны переживать. И подход к каждому, он особый подход. И вот в этой фразе выражается эта мысль. Благовествуйте всем народам и всем племенам. И последнее, друзья, о чем мы будем говорить в течение этих двух дней, есть еще будет такой раздел, когда говорить. Друзья, когда говорить? Ну, ответ на этот вопрос здесь самый простой, здесь написано «изо дня в день». Вы знаете, друзья, в многих аспектах наших жизни мы понимаем, что успех может быть только достигнут определенным постоянством. Мы это знаем хорошо, и мы понимаем, что на работу нужно ходить каждый день. Мы знаем, что если мы хотим, чтобы в огороде что-то выросло, нужно постоянно, с определенной периодичностью, каждый день или через день что-то делать на этом огороде. И мы знаем, что для того, чтобы достигнуть успеха в любом деле, почти никогда невозможно достичь успеха каким-то рывком. Надо делать это постоянно, равномерно, чтобы это было изо дня в день. Есть такая даже пословица, что вода камень точит. Да, вот каждый день капает, капает водичкой, камень точит. Помню, когда учился в институте в Тольятти, я только уверовал, на первом курсе принял крещение, и у меня была большая проблема со свидетельством. Мне трудно было рассказывать людям о Боге и своим, всем, кто учился рядом. Для меня это была большая борьба. И вот был у нас один юноша, его звали Андрей. Хороший такой парень, и у него было, он жил не так далеко от нас, и он часто заходил ко мне домой. Мы дружили, и он часто ко мне домой заходил. И вот я помню, моя мама постоянно ему говорила: «Ну когда же ты уверуешь? Когда же ты уверуешь?» И мне иногда казалось, что это лишнее. И я даже иногда стеснялся. И у меня еще один друг был, его звали Коля. И вот он тоже приходил ко мне домой часто, мы встречались, и она всегда ему говорила: «Коля, когда ты придешь в церковь? Когда ты придешь в церковь?» И меня тоже это смущало. Друзья, и вы знаете, вот этот Николай через какое-то время пришел в церковь действительно и уверовал, и покаялся. А второй, вот этот Андрей, вот там была более сложная ситуация, но он по определенным обстоятельствам погиб. И не от моих уст он слышал Евангелие. Мне казалось, что дней еще очень много впереди. А когда я маму спрашивал: «Мам, зачем ты каждый день?» Она говорит: «Мы не знаем, сколько дней осталось». И она изо дня в день благовествовала этим людям. Один уверовал, а другой погиб. Я не знаю, как у нее отношения с Богом были, но думаю, что не напрасно же она ему каждый день говорила о Боге. Не напрасно каждый день свидетельствовала. Изо дня в день, постоянно. У нас подростковая группа есть в городе нашем, и мы с подростками договорились о чтении Священного Писания. Мы с ними посчитали время там, ну и прикинули, что если подростки читают Библию каждый день по 15 минут, вот чистого времени 15 минут в день будут читать Библию, то они за год прочитают Библию, ну, два раза. Вот такая у них скорость чтения. Мы это на практике засекли время, и получилось. И мы решили с ними каждый день читать Библию 15 минут, не меньше. И такой дневничок, и вот они должны отмечать. И условия. Вот если ты сегодня не прочитал Библию, то завтра догонять нельзя. То есть вот сегодня не прочитал, а вот завтра тогда полчаса прочитаю. Нет. Читаешь 15 минут в день все равно. И вот месяц прошел, мы с ними решили проверить, и вот у одной девочки два пропуска, у одного мальчика один пропуск, все остальные не пропускали. И потом мне одна сестра рассказала такой пример. Говорит, подростки наши задержались там в одном месте, и надо было им, ну, как бы переночевать в одном доме. И сестра в этом доме рассказывает, говорит, девочка из подростков подходит ко мне, уже ночь, уже час ночи, они только приехали на ночевку. И она говорит: «Вы могли бы мне Библию дать? А что, мне еще сегодня 15 минут прочитать надо, я сегодня не смогла». Ну, какое чтение ночью, да, уже спать хочется и все, может быть, не так полезно, но хорошо, когда есть постоянство. Вот сегодня мне надо еще это сделать. Я сегодня поработал, я сегодня поел неплохо, я сегодня... ну, какие-то свои дела порешал. А благовествовал ли я сегодня? А сделал ли я для Бога сегодня то дело, которое я должен делать изо дня в день? Последний пример, друзья, и закончу вот свое введение в наш вот семинар, в нашу конференцию. Друзья, в Деянии апостолов описан такой случай, когда одного человека, написано, ежедневно носили и сажали перед дверями храма. Помните, да? И все это было, ну, почти бесполезно. То есть носили его, сажали каждый день. Он там сидел, просил милостыню. В какой-то день больше было, в какой-то меньше. Но принципиально его жизнь никак не менялась. Принципиально никак не менялась. Но в один день, мимо него проходили два человека. Петр и Иоанн, два апостола. И этот день изменил в жизни этого человека все. Он выздоровел. Он стал славить Бога. Он своими ногами вошел в храм. Друзья, а можно быть, представить такую гипотетическую ситуацию, что вот эти люди, которые носили его, сказали: «Да мы каждый день, сколько можно, один день пропустим, ничего страшного не случится». Может такое быть или нет? Вот и не принесли они его в этот день в храм, и не посадили. И Петр и Иоанн прошли мимо, а его нет. Бог приготовил, а его нет. Друзья, конечно, я понимаю так, что Бог бы, может быть, другой способ бы нашел этого человека исцелить, раз он запланировал. Но вот эта мысль сама, что ежедневный труд, постоянный труд, не время от времени, не когда у нас вот приходит такое, знаете, побуждение, как мы называем, и тогда мы можем горы свернуть, а потом долго месяца ничего не делать, а ежедневный, постоянный, изо дня в день труд во славу Господа, возвещать людям благовестие, славу, чудеса, имя нашего Господа. И я думаю, друзья, что будет в этом успех. И об этом мы будем говорить в течение нашего общения. Аминь.